Глава 26. Тайна. В этот момент в комнату вбежала Ладомира, а за ней и другие дети. Входная дверь осталась незаперта после того, как вошел Волков. «Батюшка!» — воскликнула девочка и бросилась к Демьяну на шею, повисла на нем. «Ты жив! Я боялась, что эти злые стрельцы, что пришли арестовать нас, убили тебя!» «Со мной все хорошо, Лютик», произнес ласково мужчина, поднимаясь на ноги и обнимая дочь, удерживая ее на весу. «Разве может какой-то десяток стрельцов меня одолеть? Не по зубам им!» Видя эту милую картину встречи отца и дочери, Вера заулыбалась. Но тут до нее дошли последние слова девочки. «Ты знала, что это твой батюшка в обличии Могуты?» — спросила удивленно Вера. Демьян уже поставил дочь на пол, и Ладомира прижалась к нему. Лукаво посмотрев на молодую женщину, девочка сказала: «Знала, бабушка мне сказала». «Матушка сразу же почувствовала меня», — объяснил Демьян, «потому все время сокрушалась, что я надел на себя такой страшный облик горбуна. К тому же она единственная знала об этом моем умении принимать любое обличье живого существа». «То есть все знали о том, что в усадьбе живет боярин Волков под видом горбуна? А мне не говорили?» – возмутилась Вера. «Это я просил их не говорить тебе, Вера», – заявил мужчина. «Незачем тебе было знать раньше времени правду. Не держи обиды на нас». Он ласково улыбнулся. Вера ощутила, что ей стало душно от его пронзительного взгляда и улыбки. Она никак не могла прийти в себя от осознания того, что Могута оказался боярином Волковым и к тому же таким харизматичным красавцем. С такого типа мужчинами Вера старалась не заводить знакомств, прекрасно зная, что вокруг них всегда толпы поклонниц. Разбить сердце девушки ему ничего не стоило, а ты потом страдай. Обстановка в комнате стала какой-то энергетически напряженной. Вера жаждала немного дистанцироваться от внезапно появившегося боярина Волкова, который свалился, как снег на голову. Ей нужно было время, чтобы все осознать и переварить всю информацию. Видя, что остальные дети смотрят на нее, Вера предложила: «Вы голодные? Может, пойдем на кухню пить чай? Только пирог поспел». «Да, да», – заверещали дети. «Тогда мойте руки и за стол», – кивнула она, вставая с дивана и одергивая кухонный фартук. Все дети вихрем убежали в ванную, а Вера перевела глаза на Волкова. Он стоял посреди комнаты, высокий, мощный и широкоплечий, и невероятно походил на того нарисованного на картине боярина, величавого и властного. Но сейчас в его облике появилось что-то еще. От него исходила потаенная, опасная сила, которая немного пугала Веру. Отметив, что Волков прошелся глазами по ее обнаженным ногам в тапочках, она инстинктивно одернула короткое домашнее платье и опять смутилась. Наверняка он не привык видеть женщин в столь вызывающей одежде. Но ее платье было обычным для их мира. Простым, приталенным и на ладонь выше колена. Вполне приличным. «Я тоже могу остаться?» — звучным баритоном с хрипотцой спросил Волков. Она ощутила, как у нее зарделись щеки. Все же ей было непривычно осознавать, что перед ней находился тот самый Могута, который вызывал у нее добрые нежные чувства. «Конечно, сударь», — ответила Вера на привычном ему обращении. «Демьян», — поправил он ее. «Можешь оставаться, Демьян». «И на ночь тоже? Или мне уйти? Вера, ты не беспокойся, если надо, я уйду. Я уже подыскал пару съемных квартир. Я понимаю, что явился вот так, нежданно-негаданно». «Глупости какие! Зачем снимать? Оставайтесь, оставайся. Положу тебя в кухне на пол». «Благодарю, Вера». Позже они с детьми сидели на кухне вместе. Удивительно, но все поместились за небольшим столом. Ладомира уселась на колени отца и, даже откусывая пирог, все время льнула к нему. Было видно, что Волков любит дочь и не отказывает ей в ласке. Это казалось Вере необычным – видеть такого брутального мужчину в образе любящего отца. Еще в первые минуты, когда Демьян появился на пороге ее квартиры, она отметила его сильный жесткий характер. хотя и в образе Магуты это было заметно, но сейчас от Волкова так и веяло опасным, властным самцом. Оттого его присутствие так и продолжало смущать Веру. Теперь она не знала, как себя вести с ним. С Магутой все было гораздо проще. Она старалась не смотреть на Волкова, говоря с детьми и отвечая на их вопросы. Но отчетливо чувствовала, что взгляд Демьяна постоянно возвращался к ней, словно изучая. За столом они сидели недолго, было уже поздно, около 11 вечера. Отправив детей спать, Вера принялась мыть посуду. В это время Демьян ушел в круглосуточный магазин. Через час приволок кучу еды. Мясо, овощей, фруктов, вкусных деликатесов, даже ананас и мороженое. Заявил, что большую ораву надо кормить. Вера не спрашивала, откуда у него деньги в этом времени. Волков был явно из тех мужчин, которым не надо говорить, что делать. Они сами видят и решают проблемы. Тот самый образчик настоящего мужчины, который очень нравился Вере и которого до сей поры она не встречала. Магута также видел, где и что сделать. Даже в образе слуги он был надежным и деятельным. То копал грядки, что-то чинил, подметал дорожки и так далее. Прибрав на кухне и удостоверившись, что дети улеглись спать, Вера вышла из кухни на лоджию, желая освежить горящее лицо. Ночь была тихая и теплая. Демьян был в ванной. Чуть раньше она выдала ему полотенце. Постель Волкову она уже расстелила на кухне, устроив ее на толстом одеяле. Обхватив себя руками, Вера стояла у открытого окна на лоджии. Она размышляла обо всем, что произошло сегодня. Никак не могла успокоить лихорадочные мысли. Была уже за полночь, пора идти спать, но спать не хотелось. Присутствие мужчины за спиной она почувствовала, резко обернулась. Демьян стоял совсем рядом, одетый в темную рубашку и простые свободные штаны, босой. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, и Вера невольно прошлась взглядом по его чуть обнаженной, мускулистой груди. Одежда была другой, не той, в которой он пришел. Она опешила, гадая, где он взял ее. И вообще, есть ли у него сумка с вещами? Ведь к ней он пришел с пустыми руками. Остановив глаза на его мужественном лице, Вера нервно выдохнула. Мерцающий взгляд мужчины завораживал и давил. Вмиг ее сердце пустилось вскачь от его близости. — Ты боишься меня? — тихо спросил Волков. — Да, — выпалила она и тут же поправилась. То есть нет. Ох, я совсем запуталась. Я могу помочь. С завораживающим баритоном произнес он и подошел к ней вплотную. Склонился. Быстро прижав ладонь к ее затылку, Демьян притянул Веру к себе. Властно поцеловал в губы, горячо и одновременно нежно. Вера затрепетала всем телом, точно не ожидая такого поступка от Волкова, и тут же, придя в себя, отвернула от него лицо. «Зачем ты?» — пискнула она, дрожа. «Давно хотел это сделать», — хрипло произнес мужчина, не желая отстраняться. Наоборот, его вторая рука легла на талию Веры, притягивая молодую женщину к своей груди и не давая ей отодвинуться. «Правда?» — опешила она вконец, подняла на него глаза. «Да, только понимал, что пока я в образе Магуты, тебе будет неприятно касаться меня, потому и сдерживался». «Прошу, отпусти!» — взмолилась Вера, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги от его близости и страстных действий. Она ощущала себя какой-то глупой влюбленной первокурсницей и едва соображала. «Я еще не готова к этому. Все так неожиданно!» «Ты права!» — кивнул Демьян, тут же убрал руки с ее стана и отодвинулся на шаг назад. Оказавшись свободной, Вера облегченно выдохнула. Ее лицо горело, и она недоуменно смотрела на него. На лице Волкова было странное выражение, смесь спокойствия и властности. Она инстинктивно чувствовала, что он хочет большего от нее. Его взгляд обжигал. Она видела, что нравится ему, и довольно сильно. Но была ли это влюбленность со стороны мужчины или только похоть, она не знала. От всех страстных будоражащих дум у Веры закружилась голова. События сегодняшнего дня и этот поцелуй от соблазнительного мужчины вконец расшатал ее нервы. В следующий момент ее ноги подкосились, и она пошатнулась. Заметив ее состояние, Демьян быстро подхватил Веру на руки, легко подняв. «Что ты делаешь?» — пролепетала она, оказавшись прижатой к его груди. «Дети увидят». «Все спят давно, а мы не договорили», — властно заявил он. С Верой на руках он отошел к кушетке, стоящей в глубине лоджии. Уселся на мягкий диванчик. Вера оказалась на его коленях боком. Она попыталась подняться на ноги, но сильная рука Волкова удержала ее за талию. «Останься так», — велел он. «Мне приятна твоя близость». «Ох, что же я делаю?» — сказала она нервно и осталась сидеть на его коленях. От чего-то чувство удовольствия заполнило ее существо. Ей не хотелось отстраняться от этого мужчины, как будто она знала его всю жизнь. Его близость успокаивала и воодушевляла. Вера положила голову на его широкое плечо, опершись о твердую грудь Волкова. Его сильная рука лежала на ее талии, и Вере это казалось естественным. Демьян поглаживал ее кисть своими длинными пальцами. «Я объяснюсь», — сказал он глухо. «Ты мне сразу приглянулась, Вера. В образе Могуты я не мог действовать более решительно. Все надеялся, что, наконец, откроюсь тебе во всем, но не решался. И еще этот Коровин, так и хотелось ему съездить по морде, чтобы дорогу в нашу усадьбу забыл. А сейчас так все сложилось, ты убежала сюда, и теперь я могу открыто говорить с тобой настоящей, без всех этих чужих личин». «Я понимаю». «Теперь все как нельзя лучше». «Лучше, Демьян?» — удивилась она, поднимая голову и смотря в его глаза. «Я вернулась назад и нарушила договор. Сейчас надо вернуть все деньги, которые мне выплатили авансом. Я за это переживаю». «Кому вернуть, Маковка?» — улыбнулся он этой своей обольстительной улыбкой. «Ну как же? Деньги те дал тебе я. Привез в твой мир золото, когда оно у меня еще было. Обменял на деньги и перевел на твой счет. Ты ничего не должна никому. Я уж точно не буду просить их у тебя, так что не переживай, это мой дар тебе». «Вот как? Спасибо тебе». «Немного осталось у меня на банковском счете, так что есть на что прожить в твоем мире несколько месяцев». «И что мы будем делать, Демьян, сейчас? С детьми и с тем, что в твоем княжестве нас ищут?» «Бороться, Вера», — вздохнул он и, прикрыв глаза, чуть откинулся на спинку головой. «Но как же я устал бороться! Весь последний год этот — какой-то жуткий хаос и боль!» «Представляю!» — кивнула она, ласково погладив его рукой по плечу и груди. «Даже матушку не спас. Видимо, теряю навыки». Он резко открыл глаза и с горячностью произнес. «Но я придумаю, что делать. Мира показала мне свои картины, и меня осенило, как одолеть драгона. Потому я пришел к тебе. Мне, как и раньше, нужна твоя помощь, Вера». Его взгляд разгорелся темным огнем, а на лице отразилось упрямое, властное выражение. «Рисунки Миры – ключ к нашей победе. Это я велел ей рисовать», – продолжал он. «Она говорила мне, чтобы забыть свой кошмар», – кивнула молодая женщина, снова положив голову на плечо Демьяна. Все же сидеть на его коленях было уютно и, на удивление, приятно. «Это не кошмар. Это была страшная реальность, Вера». «Как это?» «Это я внушил Ладомире, что это страшный сон, но она по-настоящему была в том мрачном подземелье. Именно поэтому я велел ей зарисовать то, что она видела. Мне нужна была эта информация». «Как она там была? В том жутком подвале, который нарисовала?» «Да. Мало того, с теми же злобными нелюдями с черными душонками, которых она изобразила», — сказал Волков трагично, видя, что Вера испуганно смотрит на него, наморщила лоб и вздохнул. «Ее похитили, Вера. Я ошибся, не просчитал всех их ходов. Не думал, что эти мрази решатся на такое бесчинство — похитить ребенка для своих гнусных дел. Потом, когда мне уже удалось вытащить ее, мне пришлось лечить сознание Миры от страха и душевной боли, которые она испытала. Я внушил ей, что это был всего лишь кошмар. Пришлось применить несколько медитативных практик. Отец Баяна, лекарь Некрас Соловьев, помогал мне. Он обладал прекрасной целебной магией. Какая-то жуткая история, Демьян. Даже представить страшно. Малышка в лапах фанатичных убийц. Все кончилось для нее более-менее удачно. Кроме этого кошмара. Она стала прежней. Однако мне требовалась информация о том, где она была и что видела. Надо было искать способ бороться с этими тварями, захватившими власть. Потому и велел дочери рисовать свои кошмары. Но она не могла вспомнить подробностей. Мы с Некрасом хорошо заблокировали те жуткие воспоминания в ее сознании. Но сейчас она нарисовала все. Похоже, серебряный кулон, который ты подарила, прояснил ее память. Но зачем эти нелюди ее похитили? Для чего? У Ладомира есть дар. Драгон и его приспешники жаждали воспользоваться им. Едва узнали, на что способна моя дочь. И сделали это. К рисованию? Она чудесно рисует. Рисование тоже. Но основной дар у нее другой. Я скрывал ее дар ото всех. Ибо этот дар очень опасен и непредсказуем. Если им неверно воспользоваться, последствия могут отразиться на многих людях и событиях. Знали о даре Миры только моя матушка и я. Даже Драгомила не ведала. Я берег ее от всего этого. Что же это за дар? Мне можно узнать? Да, Вера, тебе я должен открыться, чтобы ты поверила мне до конца и поняла, как важно то, что нам предстоит сделать. Нам? Да. Кивнул Демьян и, пронзительно смотря в ее глаза, сказал. Дар Ладомиры очень редкий. Она может перемещаться во времени. Но ты ведь тоже можешь это? Нет, ты не поняла. Я могу перемещаться только между мирами, параллельными линиями. Сейчас у вас идет 21 век. У нас в княжестве 20-й. Оба мира находятся в одной сакральной точке. Из своего мира этого года я попадаю в ваш мир именно в этот год. Через год время увеличится у вас и у нас на год. Но я не могу, например, переместиться в ваш 16-й век или в будущее. Или же уйти в своем мире в 10-й век. А мира может. Но не далее пары столетий назад и вперед, так как она еще мала. Боже, теперь поняла. Мало того, Мира может переместить во времени и других людей. Раньше я только читал о таком даре в древних книгах, но никогда не думал, что у моей дочери откроется дар хозяйки времени. Ты понимаешь, что будет, если она попадет в руки злых людей? Самое меньшее, из ее крови уйдут солнечные частички, если ее заставят сделать что-то во зло, и она потеряет навсегда волшебство. А большее, поменяется ход событий того мира. Ужас! Вера замолчала, обдумывая слова мужчины и содрогаясь от мыслей о том, что такая малышка, как Ладомира, могла перемещаться в прошлое и будущее. Уже было совсем поздно, и Вера, чувствуя неимоверную усталость, невольно зевнула. Волков сразу же отметил это. «Пойдем спать, может быть? Ты устала?» «Но мы опять не договорили, Демьян! Что ты намерен делать? И...» «Вера, уже поздно. К тому же мне надо все еще раз хорошенько обдумать. Покумекать, как следует просветить рисунки мира энергией. Давай завтра продолжим наш разговор». «Хорошо. Мы завтра собирались с детьми в парк развлечений. Я обещала их прокатить на каруселях. В вашем княжестве они такого точно не видели». «Ну и чудесно. Пойдем все вместе. Куплю им билеты и пусть катаются», — улыбнулся он. «Ладно, тогда пойду спать. Тебе уже постелило, тоже ложись». Она попыталась встать с его колен, но он удержал ее. «А как же поцелуй на ночь?» — лукаво спросил Демьян, и его правая рука легла на спину молодой женщины. Он неумолимо прижал Веру к своей мускулистой груди и хрипло добавил. «Всего один, Маковка». «Демьян, я...» — залепетала она, пытаясь сделать вид, что не хочет этого. Но в следующий миг, когда его губы накрыли ее губы, Она ответила на поцелуй, чувствуя, что ей невероятно приятно целовать этого мужчину. Испугавшись своих страстных порывов к Волкову, Вера уже через секунду соскочила с его колен, отошла на несколько шагов, тяжело дыша. Демьян понял ее стремительное движение и отстранение по-своему. Его лицо стало мрачным, а взгляд колючим. «Я все понимаю, Вера. Ты права. Я не имею права прикасаться к тебе и целовать. Иди спать», — глухо вымолвил он и отвернул лицо к окну. Вера недоуменно смотрела на него. Она не понимала, отчего так кардинально изменился его настрой. Ведь еще минуту назад она отчетливо читала в его горящих глазах желание близости с ней. «Отчего ты так говоришь?» — спросила она, не выдержав напряжения. «Я не достоин тебя». «Что?» — окончательно опешила она. «Скорее она, простая и обычная, не годилась в его возлюбленные. Да, она была красива, молода. Но Демьян Волков точно был легендарной личностью и волшебником в своем мире, потому его слова были непонятны ей». «Что я могу предложить тебе, Вера?» — спросил глухо он. Его взгляд горел непокорным темным пламенем, когда он посмотрел на нее, словно не хотел смиряться с этим. «Я в опале. За моей шкурой охотятся и убьют, когда поймают. Моя дочь отверженная. Даже усадьба наверняка теперь в руках прихвостней Драгона. У меня ничего нет, кроме честного имени и совести. Даже медика, чтобы купить хлеб в нашем мире». «Боже, перестань!» — выпалила она. «И если ты будешь со мной, то тоже подвергнешься гонениям. Хотя лучше тебе остаться здесь, в своем мире, и найти другого достойного мужчину, а не меня». «Я и тебя не искала. Ты сам сегодня...» «Ты права. Я забылся, едва увидел тебя. Так давно жаждал прикоснуться к тебе, что вел себя как дурак». Последние слова он сказал с такой горечью в голосе, что ей на миг стало жаль его. «Все, Вера, иди спать. Пожалуйста». Видя его терзание и то, как он сжал кулак, молодая женщина решила оставить его одного. День сегодня был на редкость сумбурным и полным впечатлений и страстей. Им всем надо было отдохнуть.